Вечером я видел, как китайцы ставят больным банки способом чисто варварским. После них больной встал разрисованный. Он страдал животом, а банки на лбу и спине, ногах и руках едва ли могут принести какую-либо пользу, когда вместо диеты они едят все, что попадается под руку. Просидев за работой до 11 часов вечера, я пошел в сарай, где еще почитал книгу до 12 часов ночи, и тогда только решил спать. Хребет Сихотэ-Алиня имеет громадное значение и в этнографическом, и в зоологическом, и в метеорологическом отношении, и с точки зрения флоры. Истори там жили гольды, здесь – орочи. На востоке – олень и фазан, на западе их совершенно нет. На западе хлеба и другие возделываемые растения созревают раньше на 2-3 недели, чем у моря. На западе больше снегу, здесь на востоке его почти нет. Там он рыхлый, мягкий, здесь быстро обледеневает и становится куском крепким, который колется при падении и при ударе. На востоке туман с моря, на западе его нет или чрезвычайно мало. На западе лес преимущественно хвойный, строевой, красный. На востоке более лиственный, чаще встречаются поляны и открытые места. На востоке все скалы превратились в россыпи под влиянием сырости моря и ветров. На западе этого нет или очень мало. На востоке много цветов, ирисы, орхидеи и лилии, колокольчиковые и другие. На западе они чахлые и их значительно меньше. Вообще на востоке растительность богаче, шире и пышнее. На западе преобладают мхи. На западе они почти сплошные. На востоке зима слабая, лето прохладное. На западе зима суровая и лето теплее. Чем ближе мы подходили к морю, тем чаще и больше встречали разрушенные горные породы, которые, в конце концов, должны будут превратиться в микропластическую общую массу. Здесь я измерил высохшую шкурку дикой кошки. Она была 3 фута и 7 дюймов длины и 2 фута ширины. Принимая во внимание, что высушенная шкурка сильно сжалась при сушке, можно заключить, что животное было довольно крупных размеров. Что же касается до фазанов, то этой птицы в верхнем течении этой реки нет совершенно. Их мало встречается и в области нижней реки. Фазанов и раньше здесь было очень мало. Зато в верховьях реки много попадается рябчиков. 29 августа. Встали сравнительно рано. Сдаем ящики для отправки в Ольгу под расписку. И в 9 часов утра двинулись в дорогу. Погода благоприятствовала. Я пошел вперед со съемкой, с собой взял 2 нижних чинов для коллектирования, и дело наладилось. Скоро мы оставили реку Тадушу и пошли по реке Цимухэ. Здесь мы поймали несколько экземпляров бабочек с красными крыльями и 2 лягушек. Часа в 2 дня мы были на перевале, который разделял воду реки Тетюхэ и реки Тадушу. Место было чрезвычайно удобное для охоты. А кроме того, на самом перевале около тропы еще вдобавок нашли пчел. И так как время было уже позднее, 2 часа дня, то мы решили встать биваком, пройдя за перевалом еще версты 2-3, лишь только найдем воду. Так и сделали. Бивак был у соединения 2 речек. Мед не нашли. И жаль только, что зря разорили пчел. Около вечера мы разошлись на охоту. Я пошел вниз по течению реки Вандалоза. На пути мне всюду попадались следы кабанов, разрытые ими места, притоптанные дороги и места лежек.